Часть седьмая. Нильс был уже на полпути, как вдруг услышал какой-то глухой шум. Шум приближался, становился все громче, и скоро весь воздух наполнился птичьим криком и хлопаньем тысячи крыльев. Со всех сторон к сосне слетались встревоженные птицы, а между ними взад и вперед сновала длиннохвостая сорока и громче всех кричала. «Я сама его видела! Своими глазами видела! Этот разбойник Нильс унес бельчонка! Ищите вора! Ловите его! Держите его!» «Ой, я боюсь!» — прошептал Тирли. «Они тебя заклюют, а я опять упаду!» «Ничего не будет! Они нас даже не увидят!» — храбро сказал Нильс, а сам подумал. «А ведь и верно, заклюют!» Но все обошлось благополучно. Под прикрытием веток Нильс с Тирли на спине добрался, наконец, до беличьего гнезда. На краю дупла сидела белка Сирли и хвостом вытирала слезы. А над ней кружилась сорока и безумолку трещала. «Несчастная мать! Несчастная мать!» «Получайте вашего сына!» — тяжело пыхтя сказал Нильс и точно куль муки сбросил Тирли в отверстие дупла. Увидев Нильса, сорока замолчала на минуту, а потом решительно тряхнула головой и застрекотала еще громче. «Счастливая мать! Счастливая мать! Бельчонок спасен! Храбрый Нильс спас бельчонка! Да здравствует Нильс!» А счастливая мать обняла Тирли всеми четырьмя лапами, нежно гладила его пушистым хвостом и тихонько посвистывала от радости. И вдруг она повернулась к сороке. «Постой-ка», — сказала она, — «кто же это говорил, что Нильс украл Тирли?» «Никто не говорил! Никто не говорил!» — протрещала сорока и на всякий случай отлетела подальше. «Да здравствует Нильс! Бельчонок спасен! Счастливая мать обнимает свое дитя!» — кричала она, перелетая с дерева на дерево. «Ну, понесла на своем хвосте последние новости», — сказала белка и бросила ей вслед старую шишку.